Дюнка. Июнь. Не спрашивай, по ком ползет муравей. Он ползет по тебе. Песок был странного цвета. Ярко-желтые пятна чередовались со светло-серыми. Твердая корочка, оставшаяся после реденького вчерашнего дождя, послушно ломалась под босыми ногами, и в ямках следа хозяйничали муравьи. Смирные, черные, не кусачие. «На тот берег!» Дюнка улыбалась. По-видимому, все это когда-то уже с кем-то случалось. Слишком знакомо подавался под пятками теплый песок. Пахло водой и лозами. «Как хорошо!» — сказал он удивленно. «Слушай, просто здорово, а?» Его хваленая интуиция молчала, будто глухонемая. Дюнка подкалывала волосы. Его всегда удивляло, как можно внятно разговаривать, держа во рту полдесятка шпилек. «Так поплывем или нет?» На другом берегу стояли сосны. Пять высоких стволов, непонятным образом оказавшихся в царстве верболоза. По устилающей песок хвои перебежками путешествовала большая белка. «Ты же знаешь, как я плаваю!» Он задумчиво почесал кончик носа. Дюнка хлопнула ресницами. С однокурсниками она умела быть вполне бесцеремонной, однако любая бестактность в отношении с Клавом повергала ее в панику. Сейчас она, кажется, ухитрилась задеть его самолюбие, потому что до того берега ему явно не доплыть. «Тогда на бублике покатаемся». Обладателями бублика были трое парней на трех потертых ковриках с тремя стреноженными мотоциклами на заднем плане. Парни пили лимонад и лениво перебрасывались какими-то игральными фишками. Рядом у самой воды лежала и высыхала огромная камера от самосвала, частью серая, как сухой асфальт, частью черная, блестящая, будто тюлень в зверинце. Клав поднял брови. В здравом уме и трезвой памяти просить что-либо, да еще у этих ребят, было ему глубоко противно. Но Дюнка уже шла по песку, шла прямиком к парням, и Клав увидел с невольной ревностью, как три пары мутных глаз отрываются от фишек, и в них, в глазах, загораются задевающие Клава огоньки. А Дюнка идет в купальнике цвета змеиной чешуи, идет и несет на голове, будто кувшин, дерзкую высокую прическу. Клав напрягся. Шутки шутками, но если эти лбы позволят себе что-нибудь такое или что-нибудь, что Клав сочтет таким? Нет, не позволят. С Дюнкой нет. Она уже говорит о чем-то, указывая на камеру бублик. И в голосе ее нет ни смущения, ни вызова, ни развязности, ни страха. Дюнка умеет разговаривать хоть с овцой в загоне, хоть с волком в лесу, хоть с директором лицея господином Федулом. И, кажется, все это не составляет ей труда. Сложнее всего ей дается общий язык с Клавом. Она патологически боится его обидеть. Она ни капельки не умеет скрыть свою привязанность. А это плохо. Это расслабляет. Женщина должна быть слегка недосягаемой. Камера покачивалась на воде, и она перестала быть серой. Черная, как морское чудовище. «Господин Старш, поднимитесь на палубу!» «Господин Старш, с нашего корабля уже убежали все крысы, вы можете спокойно лезть на капитанский мостик». «Эй, господин Старш, еще секунда промедления, и команда поднимет мятеж!» «Эй, Клав, повесить на реи, принесите мне бутылку рома и золота в наших сундуках!» «Йо-хо-хо, через глаз повязка, догоняй!» Он всегда с опаской относился к воде и потому взобрался на камеру раньше, чем ноги его перестали доставать до дна. Вода вокруг кипела. Дюнка била руками, дробя солнечные блики, ныряла, сверкая змеиной чешуей купальника, и у Клава захватывала дух. Дюнка любила говорить о себе, что она — морской змей. Раньше Клав не знал, что змеи бывают такие эротичные. Он зажмурил глаза. Он понял вдруг, что счастлив. Мгновение острого счастья, которое нельзя удержать, но можно только запомнить, а потом вспоминать долго-долго. Дюнка почувствовала его настроение, перестала барахтаться, сосредоточенно вытолкала камеру подальше от пляжа, поближе к стене камыша, где дремал в дырявой лодке колоритный пожилой рыболов. «Ты знаешь, Клав!» — голос ее оказался чуть охрипшим. «Не то от прохладной воды, не то от пиратских воплей. Знаешь, Клав, а давай поженимся? Завтра, Клав, пойдем и поженимся. Вот смеху-то будет!» «Завтра?» — он наставительно поднял палец. «Завтра у меня экзамен. Общая история». «А послезавтра у меня», — огорчилась Дюнка. «Когда же мы поженимся, а?» Клав с беспокойством ощутил, что не понимает, шутит Дюнка или нет. Или здесь только доля шутки, скажем, процентов 60. Он тряхнул головой. Дурацкие экзамены, башка набекрень, самые простые мысли приходится подсчитывать в процентах. «А рвануть бы в свадебное путешествие», — сказала Дюнка мечтательно. «Куда-нибудь за границу, в дальние страны, за море, где старинные замки». Тихонько чмокала вода, заключенная в кольцо самосвальной камеры. Клаву казалось, что сквозь это круглое черное окошко он видит дно, зеленую поросль со светлыми песчаными проплешинами, и мелькали Дюнкины ноги, длинные, цвета белой черешни. «А у меня тут иллюминатор», — похвалился он. Дюнка улыбнулась. В следующую секунду она ушла под воду. Соскользнула, как морской змей. Ноги ее пропали из круглого окошка. Камера качнулась, и Клав увидел Дюнкино лицо. Она заглядывала в иллюминатор снизу, из-под воды. Клав задержал дыхание. Подводная Дюнка улыбалась сомкнутым ртом, как из старинной рамы, будто из глубины зеркала. И как ей удается так долго не дышать? Камыши трещали, самосвальная камера раздвигала их, как ледокол разгребает льды. Пожилой рыболов, кажется, проснулся. Дюнкины губы были холодными, как рыбки. Она слишком долго сидела в воде, зато Клав, кажется, сжег на солнце белую спину, и завтра на экзамене его будет колотить лихорадка. «Плевать!» Он решил пока не говорить ей. Пусть это решение пока останется его личной тайной. Она ведь станет волноваться, чего доброго, завалит свою политологию, да ведь придется еще раз добывать позволение на свадьбу. Почему-то 17-летняя девчонка считается для этого дело достаточно взрослой, а вот мужчина, которому на год меньше,